Глава 21. Глеб. На место аварии я не успел. Стефанию уже увезла скорая. Взглянул на помятый зад машины, и меня бросило в холодный пот. Зато виновник аварии был на месте, по иронии. На пьяном мужике не было ни царапины. Он заплетающимся языком, возмущенно размахивая руками, пытался что-то объяснить гаишникам. И меня накрыло. Впервые в жизни я потерял контроль настолько, что выскочил из машины и припечатал тварь об капот, разбив лицо в кровь, наслаждаясь хрустом его носа. Из-за таких тварей погибают люди. Просто потому, что пьяное животное решило, что ему все можно. Я что-то кричал мудаку, превращая его морду в месиво, пока меня не оттащили гаишники. Меня трясло только от вида разбитой машины. Внутри все выворачивало от мысли, что какая-то мразь могла отнять жизнь у моей девочки. Не знаю, откуда во мне такие эмоции к женщине, и даже копаться не хочу. Это еще раз подтверждает, что Стефания – моя женщина. С полицейскими я договорился быстро. За определенную плату мой выплеск агрессии все благополучно забыли. Пьяную мразь забрали в отделение, а я рванул в больницу. В моей жизни была не одна любовница, но ни за одну из них я так не переживал. Я мог решить их проблемы дистанционно, через своих людей. В приоритете всегда была семья. А сейчас мне просто необходимо видеть Стефанию. Обычная травматология. Я влетаю в приемный покой и вижу Стефанию, сидящую на стуле. Испуганная, бледная, трясется то ли от боли, то ли от страха, а на виске большой пластырь с выступающей кровью. Рядом с ней в очереди стонущий парнишка с распухшей ногой. Обшарпанные стены, отвратительный запах и полная обреченность. Она вскрикивает от неожиданности, когда я подскакиваю и поднимаю ее на руки. «Что ты здесь делаешь?» — дышит глубоко, пытаясь справиться с дрожью. А я смотрю на кровавый пластырь, на капли крови на ее лице, на боль и страх в ее глазах, и хочется вернуться и добить пьяную тварь. «Везу тебя в нормальную клинику», — немного резко отвечаю я, потому что эмоции зашкаливают. Стефания молчит, но цепляется за меня, выдыхая. «Да, теперь все будет хорошо. Я все решу. Аккуратно сажаю ее в машину, сажусь за руль и несусь в клинику, по дороге набирая номер главврача. «Ты как? Сильно больно? Голова не кружится? Тошнит?» – спрашиваю я, посматривая на бледную Стефанию. «Не знаю. Меня трясет, холодно и рана пульсирует. Не могу справиться с паникой», – сознается она, глотая воздух. «Скорой сказали, что это просто испуг, и посоветовали глубоко дышать». «Потерпи, моя хорошая, мы уже близко. Я рядом, и все хорошо». Меня самого накрывает паникой, но Стефания верит мне, кивает и прикрывает глаза. В клинике нас уже ждут, забирают Стефанию и сразу проводят обследование, а я жду в кабинете главврача. Казалось бы, моя миссия выполнена, информацию о ее здоровье я могу узнать и по телефону, но я не двигаюсь с места, прокуривая чужой кабинет. Мне важно увидеть ее после обследования и понять, что все хорошо. Я сам устал, больше морально, поскольку пытаюсь переварить собственную реакцию. Стефания определенно мне не безразлична и значит гораздо больше, чем просто любовница. И я уже не понимаю, хорошо это или плохо. Голова раскалывается и расслабиться не получается. «Накурили!» В кабинет входит доктор и распахивает окно, впуская свежий воздух. Мне плевать на его недовольство. Я плачу этой клинике столько, сколько не получает районная больница. Потерпит. Как она? Все хорошо, Глеб Александрович. Испуг, шок. Но с ней поговорил наш психолог, и женщина успокоилась, даже шутила. Травма на голове обработана и аккуратно зашита. Останется небольшой шрам, но если использовать специальную мазь, то будет почти незаметно. Глубоких повреждений нет, но мы оставим ее до завтра, понаблюдаем. Ей вкололи успокоительное, и нужен полный покой. Четко, с расстановкой, объясняет врач и меня отпускает. Хорошо, спасибо. В какой она палате? В 26-й. Дайте ей отдохнуть. Киваю и выхожу из кабинета. Вхожу в одноместную палату, где горит только прикроватный светильник. Стефания лежит с закрытыми глазами, но уже не бледная. Мне кажется, она спит, и я не смею ее будить. Тихо прохожу, и просто смотрю, как она размеренно дышит. Убеждаюсь, что с ней все в порядке, и становится легко. Усталость накатывает с двойной силой. Наклоняюсь к Стефании, глубоко вдыхаю тонкий запах ее волос, убеждаюсь, что она спит, и отстраняюсь. Все, мне пора. Мы поговорим завтра, когда она отдохнет. Собираюсь уйти, но меня опять начинает ломать. Я буквально борюсь с собой и желанием остаться с ней до утра. Это уже лишнее. Домой приезжаю далеко за полночь. Тихо поднимаюсь наверх, заглядываю в комнату сына, улыбаюсь, когда вижу, что Димка спит, как звезда, раскинув руки в стороны. Тихо прохожу в ванную, быстро принимаю душ и, не включая свет, ложусь в кровать, стараясь не разбудить Оксану. Расслабляюсь, закрываю глаза и почти засыпаю. «Где ты был?» – раздается голос Оксаны. «Возникли срочные дела, но все уже хорошо», – отвечаю я и вновь пытаюсь уснуть. «Что за дела, из-за которых ты бросил меня в ресторане? Разве у тебя нет людей, которые все решают?» – в голосе претензия. «Я должен был присутствовать лично», – с раздражением отвечаю я. «Я устал». «От чего устал?» – не унимается Оксана. «Слишком много вопросов», – повышаю тон, и она замолкает. Вновь закрываю глаза, расслабляюсь, пытаясь уснуть. Чувствую ее руку на груди. Оксана поглаживает меня, придвигаясь ближе. «Давай я сделаю тебе массаж», — шепчет мне на ухо. «Нет, спасибо, я просто хочу спать». «А ты спи», — усмехается она, поднимается, садится рядом со мной на коленке и снимает с себя комбинацию. «Я все сделаю сама». Она стягивает с меня одеяло. А я, блядь, не узнаю свою жену. Она никогда не была инициативна в сексе. Оксана хватается за резинку моих боксеров, пытаясь их стянуть. И меня взрывает раздражением. Хватаю ее руку и откидываю от себя. Я просто хочу спать. Накрываюсь одеялом и переворачиваюсь на живот. Где-то подсознательно я понимаю, что поступаю неправильно. Сам себе поражаюсь. Еще недавно я бы не отказал. Оттрахал бы ее, чтобы скулила от удовольствия, и с чувством выполненного долга лег спать. А сейчас не хочу. Мало того, меня раздражают ее попытки сблизиться. Оксана какое-то время молчит, начиная тяжело дышать, а потом поднимается с кровати и выходит из комнаты. Утром не нахожу Оксану в постели. Принимаю душ, одеваюсь и спускаюсь вниз. Семья сидит за столом. Димка уплетает оладьи, а Оксана ест творог с фруктами. Я так понимаю, она не спала со мной. Но обсуждать это при ребенке не собираюсь. Очень плохой знак, когда женщина рядом начинает раздражать только своим присутствием. Но я списываю это все на свое эмоциональное состояние. Сегодня выходной, и мы с Димой хотели сходить в кино в торговый центр. В общем, провести время вместе, говорит Оксана. Всей семьей. Да, папа, ты же пойдешь с нами? Воодушевленно спрашивает Димка. Перевожу взгляд на Оксану. Умница, подключила тяжелую артиллерию. Да, сейчас у меня дела, но после обеда я весь ваш. Улыбаюсь сыну, выпиваю кофе и выхожу из-за стола. Беру машину и еду в клинику. Первым делом захожу к врачу, который уверяет, что со Стефанией все хорошо. Ей дали рекомендации по уходу за швами и назначили прием. Благодарю доктора и направляюсь к Стефании. Стучу и сразу открываю дверь, проходя в палату. Она не одна. В кресле напротив сидит Демченко. На прикроватной тумбе стоит букет свежих цветов. А я и не догадался заказать букет. Хотя я даже не думал о цветах. Мне было важно увидеть ее и узнать, что все хорошо. Стефания уже полностью собрана, сидит на кровати и пьет сок. Они оба оборачиваются ко мне. А я ухмыляюсь, останавливаясь в дверях. Демченко встает с кресла и смотрит на меня волчьим взглядом. «Выйди!» — кидаю ему, делая шаг вперед. «А то что?» — рычит он. «А то я выкину тебя отсюда!» «Попробуй!» — дерзко заявляет он и идет на меня. «Ну, ты сам напросился, тварь. Я же тебя размажу, как физически, так и морально. Давно пора, а то я смотрю, ты возомнил себя бессмертным. Выйдем!» предлагает Демченко. Я разворачиваюсь, но меня останавливает Стефания. «Прекратите!» Мы оборачиваемся. Демченко кидается к Стефании, но я его торможу, хватая за плечо. «Володя, подожди меня, пожалуйста, в машине», — просит она. «Ты уверена?» — удивленно спрашивает он, дергая плечом, за которое я его удерживаю. «Да, пожалуйста», — устало выдыхает она. Он кивает, разворачивается и идет на выход. «Можешь сразу уезжать», — спокойно советую ему вслед, потому что не намерен ее отпускать. Демченко делает вид, что не слышит, и покидает палату. Закрываю за ним дверь, беру стул и сажусь напротив Стефании. «Как ты?» – уже спокойно спрашиваю ее. Она осматривает меня, но в глаза не смотрит и не позволяет поймать ее в свой плен. «Хорошо, меня отпустили домой. Спасибо, вчера я была не в себе. Прости, я разбила машину. Но ты забрал мою, думаю, мы в расчете». Усмехается она, и я вместе с ней. Приятно видеть ее улыбку и понимать, что с ней все в порядке. «Плевать на машину, я куплю тебе новую. Скажи, как ты оказалась за рулем, когда в последнее время старательно ее игнорировала?» «Я хотела отогнать ее на платную стоянку возле дома. Знаешь, такая машина привлекает внимание. Стой, откуда ты знаешь, что я на ней не ездила? И как ты вчера узнал, что я в больнице?» С подозрением спрашивает меня. О своей женщине я знаю все. Все-таки ловлю ее взгляд, удерживая. Такие красивые, глубокие глаза, в которых тысяча эмоций. «Следишь за мной?» — тихо спрашивает она, продолжая смотреть в глаза. «А я не хочу разговаривать. Я хочу ее поцеловать. Просто зарыться в волосы и жадно кусать эти губы». Она в больнице, с пластырем на лбу, в мятой одежде и с простым хвостиком на затылке. И все равно возбуждает. «Нет, оберегаю». «От чего?» Ее голос становится все тише, а в глазах появляется печаль. «От всех, кто покушается». «Не нужно. В твоей жизни ничего не изменится. И я своего решения не поменяю». «Сколько стоили услуги клиники? Не хочу быть тебе должна». Стефания поднимается с места, берет сумочку и начинает что-то искать в ней. «Не неси бред. Ничего ты мне не должна». И ты поедешь сейчас со мной. Сядешь в машину к Демченко, я его уничтожу. Не доводи до греха.